в разные стороны. «Дай-ка мне одну из фруктовых жвачек, что ты спер», — попросил я, когда мы уже миновали парковку. Норрис порылся в карманах и протянул мне упаковку. Я открыл ее и увидел, что первой лежит подушечка желтого цвета. И зачем они вообще их туда пихают? Глава 10. Единство взглядов. «Господа, Тандерберды к запуску готовы». «Великолепно, мило», — из темноты отозвался Патси. Гуди пришлось немного порыскать по местности, но он все же откопал на американской базе подходящее местечко, чтобы устроить там наше убежище. Небольшой заколоченный домишко из красного кирпича в покинутом городке, состоящем из 50 однотипных зданий. Район находился в собственности Минобороны, и по техническим причинам вход туда был запрещен. Однако во многих местах ограждение имело щели, и их никто не охранял. Заброшенные улочки обреченно дожидались своей участи. В любой момент их могли продать, сравнять с землей и застроить заново, как только некто из министерства обнаружит в своем пакете с кукурузными хлопьями внушительных размеров коричневый конверт. Гуди от моего лица завербовал Парки и Джеко, о чем мне сообщить не потрудился. Так что нас стало пятеро, не успел я и глазом моргнуть. Я открыто и резко высказался по этому поводу и заявил, что если мы беремся за дело, то все будет происходить на моих условиях и только на моих. Но Гуди потребовал ответа на один лишь вопрос. Мы все-таки участвуем в этом гребаном предприятии или нет? Новобранцев интересовало то же самое. Воля четверых порядком превосходила волю одного. Так что от меня требовалось решить, да или нет. До конца недели к ним присоединились еще трое, так что против моего голоса выступали уже целых 7. Ответ был один. Я в деле. Работа стала реальной, и разговор перестал носить чисто гипотетический характер. Хотя я знал это с самой первой секунды, когда информация только просочилась в мой мозг. И как бы я ни старался забить себе голову всякой хренью, это не сработало. Будучи взрослым мальчиком и имея за плечами достаточный опыт, я не мог не осознавать, что так и произойдет. Я нарушил правила – никогда не прикасаться ни к чему, что вызывает подозрение, и даже не помышлять об этом. И вот к чему меня это привело. Все время я чувствовал, будто плыву против течения полноводной реки. И в тот момент, когда силы мои ослабли, меня тут же снесло вниз со скоростью 100 миль в час. И вот я сижу в заброшенном доме в компании 7 других преступников, и мы обсуждаем работу. И вот еще что. Это именно то место, где я и хотел находиться. Чертов продавец обуви. «Одно условие, парни, я буду главным», — заявил я в присутствии всех. Норрис привлек нас с Гуди, поскольку ему больше не к кому было обратиться. Гуди вынудил меня, потому что у самого недоставало знаний и умений в этом вопросе. Исходя из двух этих факторов, я автоматически получил преимущество над ними и в должности, и в привилегиях. Касательно остальных, тут я не оставил никаких сомнений относительно того, кто руководит проектом и по какой причине. Это выяснилось еще прежде, чем мы приступили к первому серьезному обсуждению дела. Я сразу сказал, что дело не шуточное, слишком крупное и грандиозное, и в данном случае не стоит проверять на практике эффективность теории несметного количества обезьян. Главарь должен быть один, у него и будет право последнего слова. И им должен быть я. Кто не согласен, волен выйти из игры. Это я особо подчеркнул. В общем, все, даже Боб, что само по себе невероятно, согласились, что командовать парадом буду я. Хотя особого счастья в связи с этим не испытывали. «Первонаперво нам нужно оружие, точнее деньги, чтобы его купить», — сообщил я своему отряду наемников. «Придется сбрасываться. Давайте прикинем, сколько мы можем набрать». «Черт, мило, я же на мели», — вырвалось у Парки, и это эхом пронеслось по комнате еще 6 раз. «Ни гроша, чегошеньки, абсолютный ноль» и так далее. «Да, чуваки, ваша щедрость впечатляет. Бросьте, понадобятся бабки, иначе не видать нам оружия». «На кой нам оружие? Можно обойтись битами», — предположил Джимбо. «Нельзя держать под контролем толпу из 50 человек одними только битами, тем более, что некоторые из них могут оказаться на расстоянии 50 ярдов от нас. Нет, тут нужны пушки». Пока банда занялась обсуждением этой темы, я бросил взгляд на сидящего в углу Боба и спросил, могу ли перекинуться с ним парой слов. Пока остальные переговаривались, я отвел его в соседнюю комнату и тихо поинтересовался. «Скажи честно, Боб, сколько денег у тебя осталось?» «Честно, мил, не пенса. Что-то в последнее время не везло с работой», — держал ответ лживый засранец. «Да перестань ты, Боб, давай на чистоту. Сколько ты поимел тогда на почте?» Громила в изумлении отпрянул, словно я извлек из кармана 3 трефы. «Откуда ты узнал, что это я? Кто меня сдал?» — потребовал он. «Черт возьми, Боб, ты сам сказал мне привет, когда только вошел. Я еще в состоянии отличить твой голос. Из-за этого Визл продержал меня под арестом 2 суток. Настала моя очередь заливать. Даже хотел повесить на меня это дело, но я тебя не сдал. И не помыслил об этом. Так что ты мой должник, и время платить по счетам». «Послушай, мило», — начал Боб, но я не оставил ему шанса опомниться. «Нет, это ты послушай, Боб. Дело крупное. Ни один из нас в жизни еще не ходил на подобное, так что придется нам всем влиться». «Да? Что-то не кажется мне, что остальные...» «Об остальных не беспокойся, Боб. Каждый внесет свой вклад. А 2 с Джимбо, я так понял, на почте вы работали вдвоем, мне нужны бабки, чтобы купить пушки. Всего-то 2 штукаря. Полагаю, вы вынесли в 2 раза больше». Боб проскинул мозгами в поисках причины, по которой он не обязан расставаться со своими денежками. Но, очевидно, так ни одно и не нашел. «Такая возможность выпадает крайне редко, однако без денег начать мы не сможем». И это он понимал прекрасно. Я уверил Боба, что ему вернется все до последнего пенни, а этот мордоворот еще уточнил возможность получения процентов. Я ответил, что если он намеревается выступить в роли банка, то лучше уж грабануть его. На что Боб отреагировал бурно, сказав, что ему интересно было бы посмотреть, как я попытаюсь это провернуть. В конечном итоге он согласился распрощаться со 1 штукой фунтов ради общего блага. Предварительно я, конечно же, накинул ему 5 сотен сверху, когда придет час расплаты, и пообещал уговорить Джимбо, чтобы тот последовал его примеру. «Получше завтра, и не вздумай спустить все на леденцы», — предупредил здоровяк, размахивая огромным толстым пальцем у меня перед носом. «Так, ради интереса, у кого можно одолжить пушку на этой неделе?» — поинтересовался я. Оказалось, что не у кого. «А для чего тебе она, мило?» — справился Патси. «Чтобы в носу ковырять, для чего же еще?» «Ну, не знаю». Тип, с которым мне предстоит встреча по поводу оружия, мой давнишний знакомый. Мы вместе мотали срок. Живет он в Солфорд-Кис, и что-то мне не хочется идти к этому отморозку, имея при себе лишь 2 штуки и руку Гуди. Неважно, приятель он мне или нет. «О, так я тоже иду!» — воскликнул Гуди, услышав дурное известие. «Да уж, черт возьми, Гуди идет со мной. Мы всегда ладили с Леном, смеялись вместе, шутили, но тогда у меня нечего было взять, кроме того лакричного ассорти, который исчезло спустя 5 минут после того, как я его угостил. Я без оружия, на его территории, с 2000 фунтов в немеченных купюрах, о пропаже которых мне даже некуда будет заявить. Слишком легкая добыча для Лена и огромное искушение. Ну а кто бы отказался от такого лакомого кусочка? Нет уж, мне просто необходима защита хотя бы просто для того, чтобы приблизиться к этому бандюге. И если у него есть пистолет, так и мне он тоже необходим». «Может, подойдет муляж пистолета?» — предложил Патси. «Дудки, если уж я намеревался купить у Лены оружие, это прежде всего означало, что мне нужна настоящая пушка. Я просто не могу запугивать ублюдка, ворующего у приятеля лакричный ассорти игрушечным пистолетом. Тут необходима штуковина, способная проделать в нем огромную дырищу, если до этого вообще дойдет. Я скажу тебе, у кого есть пушки. У того фермера, который живет в огромном доме за ныряющей собакой», — сказал Парки. «Знаешь, о ком я?» «Я знаю», — оживился Губи. «Мы копали ему канаву, помнишь, мило?» «Вряд ли такое забудешь», — проворчал я, тут же припомнив свою многострадальную спину. «Но этот вариант сразу отпадает. Скорее всего, у него там повсюду сигнализация. Нам и за 1 000 000 лет туда не пробраться». «Погоди-ка», — вступил Джеко. «Я знаю, о ком вы говорите. Этот козел?» И он снова умолк. Как только я решил, что на этом его содействие ограничилось, последовало продолжение. «Как насчет старика Дерека?» Все хором спросили: «Кого?» Джеко продолжил: «Дерек живет по соседству с тем парнем. Не в особняке, конечно, но где-то на его землях в небольшом коттедже. Он на него работает», — сообщил Джек, но не уточнил, в каком качестве. «В общем, у Дерека тоже есть пушки. Дробовики. Как-то ночью он растрепал нам о них в собаке. Этот тип постоянно там зависает. А по средам, когда там проводят викторину, он выезжает туда вместе с женушкой. Можем наведаться к нему в это время. Плевое дело. Я, Гуди, Боб, да и все остальные сделали подходящий небывалому случаю удивленный вид. Так что Джек отметил это радостное событие, добив косячок, и принялся скручивать другой. Неплохо. Парки, пойдешь с Джека, так как знаешь, что делать. Только не жадничайте. Не стоит выносить дом целиком. Местная полиция раздерет город на части, разыскивая ворованные телеки и тостеры, если к тому же сперли вместе с пушками. Все ясно? Парки ответил утвердительно и, на мой взгляд, слишком быстро. Так что я переспросил. Тот сделал вид, что оскорблен самим намеком на то, что он якобы никудышный вор, не способный контролировать свои порывы. Так что мне пришлось спросить в третий раз. Ладно, все, я понял. Только вот почему ты не спросил Джека, ясно ли ему? Нет, ну зачем же? Этому вечно обдолбанному придурку доверять можно. Но обязательно нужно убедиться, чтобы ваша дрессированная обезьянка произнесла волшебные слова. «Слушаюсь, мой господин, когда ты отправишь ее в дальнюю дорогу». Разразился тирадой Парки, и мы все покатились со смеху. Да, старина Парки никогда еще нас не разочаровывал. «Мне тоже все ясно», — промолвил Джеко, но я ответил, что все замечательно, и что он может курить травку, когда ему только захочется, потому что он белый, и ему можно. Тут даже Парки не смог сдержать улыбки и назвал меня вонючим расистом. «Ладно, пока вы двое будете заняты делом, ты, Норрис, возьмешь Патси и вместе выясните, что за фрукт этот менеджер дневной смены. Да так, чтобы он не засек вас. Проследите за ним до самого дома, изучите обстановку, сколько детей, сигнализация, тачка, распорядок дня и все такое, чтобы мы знали, где он находится, когда нам это потребуется. Возможно, стоит попытаться проникнуть в его дом, когда они все будут в отлучке. Только действовать нужно аккуратно, ничего не воровать и не забавляться с хозяйской утварью». Патси поинтересовался, о чем это я. Пришлось объяснить, что когда-то сидел я с одним парнем, который любил поразвлечься таким вот странным образом. Просто смыться с награбленным не доставлял ему удовольствия. Он расставлял фарфоровую или стеклянную посуду в проходах, чтобы, придя домой, хозяева натыкались на нее и разбивали вдребезги. И однажды чудак целых 20 минут выставлял керамический сервиз, чтобы посуда валилась на пол сразу после открытия дверцы кухонного шкафчика. Понятия не имею, зачем он это делал. По его словам, ради забавы. Славный паренек. «Вообще-то, мило, у меня еще есть работа», — застонал Патси. «Я не могу всю неделю целыми днями и ночами шататься по городу, разыгрывая секретного агента. Мне нужно быть на рабочем месте». «Ладно, тогда вместо тебя пойдет Гуди». «Умно», — отреагировал тот. «Ну что ж, думаю, на этом все на сегодня», — выдохнул я и прикинул, чтобы такого еще обсудить. «Осталось только придумать алиби и место, куда припрятать наличность». Норрис сообщил, что спустит все на выпивку, кокс и шлюшек, а Патси уточнил, можно ли просто отнести бабки на почту. Семь окаменевших от ужаса лиц дали необходимый ему ответ. «Ладно, тогда расходимся. По одному. Не нужно, чтобы нас видели большой группой». «Вообще-то остался один нерешенный вопрос», — заявил Боб и повернулся к Норрису. «Ты сказал, что когда-то работал в том магазине, но больше не работаешь. И мне интересно, почему? Почему ты ушел?» Норрис расхохотался, словно в жизни не слышал вопроса смешнее. «Это же очевидно. Мне что, по-твоему, всю жизнь зарабатывать на хлеб, расставляя по полкам банки с собачьими консервами?» Однако Боб проявил тут настойчивость и снова спросил, почему и как он ушел с работы. Норрис пожал плечами, потом еще и еще, увидев, что от ответа ему никак не отвертеться, наконец раскололся. «Вы должны это знать, парни. Я не уходил с работы. Меня выперли». «Приворовывал?» — дожимал Боб. «Ну, в общем, да», — ответил Норрис, после чего я предложил ему поведать нам подробности, дабы это не имело для нас никаких последствий. Суть в том, если Норрис уже прибирал их бабки к рукам, то в случае их повторной пропажи все ниточки приведут к нему. «Что ты там умудрился украсть?» — потребовал я. «Баночку крема для обуви». «Баночку крема для обуви?» — произнесли все в один голос. «Тебя выкинули за попытку украсть баночку крема для обуви?» «Ну, я ведь работал в магазине, где полно всякого товара. Не буду же я покупать себе крем для обуви?» Никогда не слышал подобного обоснования кражи. Спустя пару ночей Парки и Джека наведались к старику Дереку и наложили руки на два замечательных двуствольных дробовика и пару коробок с патронами. Парки прикинул, что они потратили с полчаса, пытаясь по-тихому взломать стальной оружейный шкаф, когда вдруг Джек увидел, что оба дробовика торчат из подставки для зонтиков. Парки все еще дулся на то, что ему не позволили больше ничего украсть, но я еще раз объяснил, что сбывать сворованные видики и телики было бы слишком рискованно. Он немного поворчал что-то себе под нос, но на этом и остановился. Они приволокли пушки на наше следующее сборище, и, естественно, всем захотелось с ними поиграть. Я не позволил, и тут же началось нытье. «Ну давай, каждому по разику, хоть знать будем, как с ними управляться, когда наступит момент», — настаивал Норрис, а Парки и Джек осознали, что уже вывозили их в лес и разнесли пару воробьев. Я вышел из себя и пригрозил бросить все нафиг, если они не перестанут валять дурака. Не подействовало. Невероятно, но даже Гуди, призванный быть моим преданным адъютантом, перекинулся на сторону Норриса и заявил, что, по его мнению, каждый должен стреляться и почувствовать оружие. После чего я недвусмысленно дал понять, что никто стрелять не будет ни в лесу, ни в супермаркете. И для верности мы не станем заряжать пушки. Все притихли. «Не заряжать? Ты шутишь, мать твою?» – потребовал Боб. «Без обид, парни, но я скорее дам заряженное оружие стае шимпанзе, чем вашей братьи». «Никто не ходит на ограбление без патронов, Мило», — разразился Гуди, размахивая у меня перед лицом руками, когда я отпиливал у дробовиков стволы. «Ходит, разумеется. Чтобы получить свое, нам хватит угрозы насилия. Когда мы туда ворвемся, не хочу, чтобы кто-то из вас разыгрывал из себя Рэмбо и считал, что открылся сезон охоты на работников торгового зала». «Это единственный способ гарантировать нам всем безопасность», — разъяснил я, и первый ствол с грохотом повалился на пол. «Одно дело не применять оружие, совсем другое — не иметь возможности его применить», — не унимался Гуди. «Да, ты прав. Примерно лет 10. Если нас загребут с пустыми обрезами, они не смогут наказать нас по всей строгости закона, как если бы в них были патроны или, что еще хуже, если бы мы действительно применили оружие». Парни так и не врубились и продолжили конючить, стонать и сетовать, пытаясь заставить меня изменить решение. Но я еще не выжил из ума, чтобы уступить этой шайке придурков с дрожащими пальцами. «Знаешь, Мило, ты похож на торговца полупустыми ружьями», как обычно изрек Джека, нечто лишенное всякого смысла. Лишь один Патси встал на мою сторону и сказал, что я прав и патроны не нужны. Но ему просто не дали договорить, заткнули рот криками, послали и дальше раздавать пинки нерасторопным продавцам газет. «Нафиг тогда вообще покупать настоящие пушки? Почему тогда не взять на дело и муляжи?» — не без оснований спросил Джимбо, но я отметил, что муляжи обойдутся нам в ту же сумму, что и настоящие ружья, только сейчас почти все они имеют пометку «муляж», и если мы потеряем хоть одну, законникам не составит труда нас выследить. «Мы не будем ничего терять», — произнес кто-то. «Может, скажешь еще, что нас и не поймают?» «Ладно, Ганди, а если кто-то из охранников нападет на нас или откажется подчиниться нашим требованиям, или еще что-то выкинет? И что толку, что мы будем размахивать у них перед носом пустыми пушками? Что тогда, домой отправимся?» — спросил Гуди. «Во всяком случае, стрелять ты в них ни хрена не будешь», — ответил я, на что тот проворчал, что без патронов в стволе такое вряд ли возможно. «Послушайте, как вы не можете вбить свои тупые головы? Стоит хоть одному из нас спустить курок, и нам всем светит пожизненное, а мне пожизненное плюс еще двадцатка, а этого произойти не должно». «Тогда вот что», — снова завелся Гуди, словно собака с костью. «А что, если зарядить только, скажем, по 5 патронов и по 2 в дробовики? Как тебе такой вариант? Так мы вряд ли станем стрелять, зная, что на патронах нужно экономить». «Нет». «Тогда по 4 патрона?» «Охренеть. А что тут плохого, Мило? А, знаешь что? Давай-ка проголосуем. Кто считает, что нужно выдать по 4 патрона каждому? Поднимите руки». Все присутствующие задрали руки, кроме меня и Патси. Гуди заорал на него, чтобы тот тоже поднял вверх свою гребаную руку, но Патси не пошевелился. Гуди все равно объявил мне, что победило большинство голосов. «Мне что, дружище, можете проголосовать хоть за права геев. Пока я руковожу предприятием, вы не получите ни единого патрона. Вопрос закрыт. Наблюдать за массовыми убийствами я не собираюсь». Многие все равно высказывали несогласие с распределением должностей, тогда я вновь подчеркну, что каждый волен выйти из дела в любой момент. Если же они остаются, то игра идет по моим правилам. Тут не до демократии. Я отпилил последний ствол и под неодобрительные взгляды сотоварища запихнул обрезы, стволы и коробки с патронами в брезентовый вещмешок, что принес с собой навстречу. «Ты патроны забираешь?»